Оба умерли, сэр. О, прискорбно слышать. Ушли лет 15 тому назад. И кто же вас воспитывал? Мистер Дональдсон, сэр. Ага. И он проживает. Тоже умер. Его задрал медведь. Профессор отложил ручку. Он что-то не слышал о случаях нападения медведя на человека со смертельным исходом. Хотя, конечно, туристы могли бы быть и поаккуратнее, не разбрасывать в лесу пищевые отходы, привлекающие диких зверей. Надо соблюдать правила поведения на природе. Похоже, этот красивый молодой человек действительно сирота. Ну, а ближайшие родственники? Сэр, кого нам извещать в случае, если с вами что-то случится? Да никого, сэр. Некого извещать. Понимаю. Дата рождения? 52-й, кажется, конец декабря. Так вам почти 25 лет? Да, сэр. Хорошо. Номер карточки социального страхования? Крейг изумленно уставился на профессора. Тот вздохнул. Видно, вы сумели выскользнуть через ячейку в этой сети. Ладно. «Подпишите вот здесь». Он перевернул бланк, подтолкнул его через стол и протянул Крейгу ручку. Тот взял ее. Слов «подпись заявителя» он прочесть не мог, но где подписываться было ясно. Он наклонился и черкнул пером. Профессор взял бумагу и уставился на нее, глазам своим не веря. «Боже милостивый, мальчик мой!» И он показал листок Бевин вместо подписи. На бумаге красовался выведенный чернилами крест. «Что же, офицер?» — откашлялся профессор и поднял глаза на Бевин. «Полагаю, этим летом вам, как педагогу, будет над чем поработать». Она сверкнула белозубой улыбкой. «Да, майор, полагаю, что так. Ей было 35. Один раз успела побывать замужем, но брак оказался неудачным, детей у нее не было». И она подумала, что этот молодой человек, выросший в диких краях, наверняка наивен и невинен, как ребенок, и еще очень уязвим, он нуждается в ее защите. «Вот и прекрасно», — сказал профессор, — «а теперь ступайте, Бен, и устраивайтесь. Увидимся в столовой за вечерней трапезой». «А еда тут хорошая», — подумал скаут, — «и ее полно». Подавали еду в эмалированных металлических тарелках. Ел он с помощью своего охотничьего ножа, ложки и корочки хлеба. Кое-кто из присутствующих с трудом подавлял смешки, но Крейг не заметил этого. Молодые люди, с которыми он поселился в казарме, приняли его очень приветливо. Все они, похоже, явились сюда из городов и поселков, о которых он прежде никогда не слышал, и решил, что они с Востока. День выдался долгий, утомительный. Читать при свечах было не очень-то удобно, а потому все скоро угомонились и улеглись спать. Бена Крейга не слишком интересовали новые товарищи по казарме, однако от внимания его не укрылось, что все они какие-то странные. Вроде бы тут собрались скауты, ковбои, объезжающие лошадей, трапперы, но в ремесле своем почти ничего не смыслят. Правда, ему тут же вспомнились рекруты, набранные Кастером. Те тоже мало что понимали в ружьях, лошадях, не знали практически ничего об индейцах с Великих Равнин. «Да», — подумал он, — «видать, в мире мало что изменилось за тот год, что он прожил с шайенами, а потом в полном одиночестве». Согласно расписанию, две первые недели были отведены на обустройство репетиции перед прибытием первой партии туристов, и все это время обитатели форта должны были заниматься приведением его в порядок, практиковаться в своих ремеслах и слушать лекции майора Ингза, которые тот предполагал проводить на открытом воздухе. Крейг ничего этого не знал, и с утра, как обычно, решил отправиться на охоту. Он направлялся к главным воротам, которые теперь стояли распахнутыми днем и ночью, как вдруг на полпути его окликнул молодой ковбой по имени Брэд. «Что это тут у тебя, а, Бен?» И он указал на чехол из овечьей шкуры, в котором Крейг держал свое ружье. «Ружье», — ответил Крейг. «Можно глянуть? Я в ружьях кое-что понимаю». Крейг вытащил шарпс из футляра и протянул Брэду. Тот пришел в неописуемый восторг. «Вау, вот это да! Красотища какая! Настоящий антиквариат! Что это? Шарпс 52-го калибра!» Брэд прицелился из ружья в колокол, висевший на раме над воротами. В него обычно трезвонили, заметив приближение врага, предупреждая таким образом тех, кто находился за его пределами, и призывая поскорее вернуться. А потом спустил курок. Он уже было собрался воскликнуть «Бах!», но Шарпс сделал это за него. Парня так и отбросило назад. Уж очень сильная была отдача. Если пуля угодила в колокол, он бы разлетелся на мелкие кусочки. Но Брэд промахнулся, и пуля со свистом улетела в никуда. Однако колокол все же загудел. И все в форте так и замерли. Профессор выбежал из своего офиса. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — спросил он. И только тут заметил Брэда, сидящего на земле с тяжелым ружьем в руках —